Глава 16. «Саша, а мы поедем в Павловск с мама?» Я посмотрел на Екатерину, лукаво улыбающуюся мне. «Нет, Катя, матушке не здоровится, она сейчас в Михайловском замке пытается, что есть сил, крепиться. Потеря отца сказалась на ней не слишком благоприятно, поэтому вы никуда не поедете. По крайней мере, до коронации вы будете жить в Зимнем дворце со мной». «А куда поехал Костя?» Продолжала допытывать меня младшая сестра. «Костя уехал в Тифлис по моему поручению», — все так же спокойно ответил я. «Но Анна здесь», — она бросила неприязненный взгляд на невестку. «Анне там нечего делать». Я отложил вилку и уже пристально посмотрел на Екатерину. Что-то сестренка много себе позволяет. Или ей это разрешалось, или материнское воспитание сказывается. А скорее всего и то, и другое в равных пропорциях. «Но Костя...» «Костя — преданный сын своего отечества, как и подобает великому князю». Оборвал я ее и посмотрел на графию Ливан, сидящую рядом со своими воспитанницами. «По-моему, в ваших методах воспитания только что обнаружился пробел, Шарлотта Карловна». «Ваше Величество?» Она встрепенулась и посмотрела на меня удивленно. «Мои братья и сестры прежде всего обязаны думать о своей стране и только во вторую очередь о том, что хочется именно им». Тихо проговорил я, а сидевший рядом с Николаем Новиков вздрогнул и посмотрел на меня. «Обратите на этот аспект внимания». «Да, Ваше Величество». И она наклонила голову, обозначая поклон. «Если, Катя, у тебя вопросов больше нет, то давайте спокойно позавтракаем». Я снова взял в руку вилку и продолжал есть. За столом воцарилась тишина, нарушаемая лишь позвякиванием приборов. Время от времени на меня бросали быстрые взгляды воспитатели и Екатерина. Елизавета обводила сидящих за столом задумчивым взглядом. Анна Федоровна, или Юлия, как звала ее Елизавета, уткнулась взглядом в тарелку, хотя до выпада Екатерины вполне оживленно разговаривала с Лизой. Это был уже третий подобный завтрак, и я хотел ввести традицию хотя бы пару раз в неделю завтракать с семьей. Михаил и Анна пока завтракали в детской из-за юного возраста. На этих завтраках можно было узнать так много познавательного. Например, что Екатерине пора давать укорот, пока она не поставила всех нас в весьма неприглядную позитуру. Ее привязанность к Косте не могла не отразиться на поведении, в котором явственно проскальзывало влияние старшего брата. Вообще получалась гремучая смесь Константина и Марии Федоровны. И я, глядя на сестру, прикидывал, как это можно использовать в дальнейшем. «Юлия?» — я нарушил молчание, обратившись к жене брата. «Вас что-то беспокоит?» «Ничего, Ваше Величество, вам показалось». Она выдавила из себя улыбку. «Могу я поговорить с Вашим Величеством наедине после окончания завтрака?» «Да, не вижу причины, почему бы мне не поговорить с сестрой». Я отложил вилку. Меня все время пытались накормить. Почему-то у многих, включая мою жену, сложилось странное впечатление, что я мало ем. «Ваше Высочество», — тут же произнесла Ливан, обращаясь к Екатерине, «полагаю, завтрак можно завершить и приготовиться к занятиям». «Ну вот и отлично. Я буду ждать вас в своем кабинете», — обратился я к Юлии и бросил салфетку рядом с тарелкой, поднявшись из-за стола. «Предупрежу Спиранского, чтобы он тотчас проводил вас ко мне, как только вы появитесь». Кабинет, находившийся в прежних апартаментах, мне нравился. Там было все предельно функционально. Сразу видно, что им до меня не пользовались, потому что никаких личных Сашкиных вещей я там не нашел, как ни старался. Хотя за те пару месяцев, что я провел здесь, он уже оброс какими-то дополнительными шкафами, сейфом и диваном, и столиком возле него. А в столе появились записки с пометками, потому что я уже плохо ориентировался в запланированных делах. Хорошо, что кто-то свыше надоумил меня сделать Спиранского своим секретарем. Более педантичного человека и большего трудоголика я в жизни не встречал. Точнее, даже в двух жизнях. Гостиную переделали, и теперь она стала полноценной приемной, где были места для ожидания, а большая ее часть была отдана как раз Спиранскому. Он уж натаскал туда шкафов, которые заставил разными книгами, в основном научными трудами. Пара шкафов была выделена под рабочие документы, один под письма, и на полках этих шкафов появились первые папки. Картона не было пока даже в проекте, но однажды я посадил Спиранского перед собой, взял стопку бумаги, склеил несколько листов и собрал примитивную папку, к которой собственноручно пришил ленточки, после чего собрал пачку бумаг и сунул в эту папку. Завязав ленточки кокетливым бантиком, вручил папку Спиранскому. Михаил покрутил папку в руках, развязал ленточки и посмотрел на бумаги. «Это очень удобно», — наконец произнес он. «Особенно если подписать эту...» «Папку», — подсказал я. «Да, папку. И хранить в ней бумаги по одной теме». «Да неужели? Кто бы мог подумать?» — ядовито заметил я. «А почему нельзя делать такую вот плотную бумагу сразу?» — Спиранский потер лоб. «И вообще наладить производство таких вот папок?» «Вот и я спрашиваю, почему это нельзя сделать? Я еще одну вещь скажу сейчас умную. Можете записать для потомков». Спиранский поднял на меня немного удивленный взгляд, не понимая иронии. «Если сделать эту плотную бумагу больше по размеру и не сшивать ее, а складывать определенным образом, то в полученных коробках вполне можно не слишком тяжелые грузы перевозить». «Да, это интересная задумка», — Спиранский помолчал, а потом заговорил. «Протоиерей Смирнов Яков Иванович, что сейчас в Лондоне исполняет роль поверенного при посольстве, в своем письме вскользь сообщил об открытии бумажной фабрики в Гертфордшире. Вроде бы там машинное производство налажено при участии братьев Фурдринье. Наверное, на таких машинах можно и размеры полотна задавать, да и плотную бумагу можно попробовать сделать». «Так, я сейчас отойду еще раз от мысли, что у нас посол в Лондоне протоиерей, и мы продолжим», — простонал я, массируя переносицу. «Я пока не делал кадровых перестановок. Мне нужен был эффект от суда над заговорщиками. Кто пасть будет в связи с этим сильно раскрывать, тот точно не подходит для различных должностей, даже если в самом заговоре участия не принимал. Так что пока я каждый раз отходил от шока, слыша, кто именно представляет Российскую империю на самом сложном дипломатическом участке. Нет, против священнослужителей я ничего не имею, но черт подери, посол в Лондоне. Там должна работать скользкая, увертливая, не имеющая совести, свободная от каких-либо проявлений морали, но абсолютно преданная своей стране сволочь. И моя задача — такого человека найти». «Ладно, учитывая, что дипломатические отношения с Англией были на минусовой отметке, наверное, это назначение было оправдано. Но сейчас надо что-то менять. У Сашки было одно неоспоримое преимущество. Его пока все любят. Просто не знают, что от него ждать, и некоторое затишье с заговорщиками, как ни странно, идет нам пока на пользу». «Ваше Величество», — напомнил о себе Спиранский. И тут дверь открылась, и в кабинет вошел Макаров. Он имел право входа ко мне без доклада, и, не застав в приёмной моего Цербера, вошел как раз-таки без доклада. «Так, нам нужен кто-то, кто сумеет сделать подобную фабрику у нас». Я прикрыл глаза. «Проще всего будет купить умельцев. Кого ты можешь предложить послать в Англию со столь интересным поручением?» «О какой фабрике идет речь?» — спросил Макаров, приближаясь к столу, покосившись на папку в руках Спиранского. «О бумажной, на которой машины выполняют работу за человека. От этого все происходит быстрее, больше и с примерно одинаковым качеством», — пояснил я. «Воронцову Семену Романовичу дайте поручение», — предложил Макаров, чуть не силой вырвав папку из рук Спиранского и принявшись ее разглядывать. «Долг, что на него Павел Петрович навесил, простите, да имение, конфискованное за долги, верните. Он же, почитай, всю жизнь в Англии провел, знает, кого где подмазать и кому что предложить. Опять же, вы не войной на его любимый Лондон идете, а всего лишь машины для бумаги хотите заполучить». «Михаил Михайлович, запомните эту мысль. Еще лучше составьте все полагающиеся этой мысли документы, включая письмо Воронцову». «Ваше Величество», Спиранский поднялся и вышел из-за своего стола, приветствуя меня. «Михаил Михайлович, скоро подойдет Анна Федоровна. Пропустите ее вперед, Александра Семеновича. Негоже будет заставлять великую княгиню ждать», — сказал я, внимательно оглядывая его стол, который был непривычно пуст. «А почему здесь нет огромного количества разных бумаг? Только один лист и лежит перед вами. Уж не влюбились вы ненароком, Михаил Михайлович?» «Нет, Ваше Величество. Один лист бумаги, так думаю, я над вашим поручением, но ничего не могу придумать. Возможно, не понимаю, что вы имеете в виду под приказом «попытаетесь разработать единый эталон в приказных бумагах». «Возможно, что просто не понимаете», — ответил я, все еще разглядывая стол. «Попытаюсь объяснить, что же я имею в виду. Видите ли, Михаил Михайлович, написать сотни-две различных приказов я могу вот прямо сейчас. Сяду за ваш стол и напишу целую гору. И что дальше?» Я в упор смотрел на него. «Приказ должен быть лаконичным, понятным, не иметь иных толкований, кроме тех, что он подразумевает, и самое главное, он должен исполняться. То есть, кроме самого приказа, должны быть разработаны методы слежки за тем, чтобы его не выкинули в печку на растопку. Но начнем мы пока с самого приказа. Он должен быть единого образца, чтобы все остальные приказы писались так же, менялась бы только суть. Номер, дата, название, оно же цель. Например, приказ номер 1 о создании единой пожарной службы. И далее пошли пункты о том, что должно быть учтено». «Я, кажется, понял», — кивнул Спиранский. «Да, так будет удобно. На эти приказы можно будет легко ссылаться в суде, например». «Ну вот видите», — я вздохнул. «Мне было не проще составить образец, потому что получится как с папками. Все дружно забьют на какие-то нелепые правила, потому что привыкли по-другому». «А как вы пришли к этой мысли, Ваше Величество?» — осторожно спросил Спиранский. «Я пришел к этой мысли, когда читал и перечитывал мое назначение гражданским комендантом Петербурга. И так и не понял, в чем именно заключаются мои обязанности. Если, конечно, это не было изначально синекурой. Но я бы не хотел об этом думать». «Я разработаю образец, вы утвердите его и...» Спиранский уже понял, что я ценю разумную инициативу. «И мы начнем обкатывать этот образец на имперской канцелярии. Заодно выявим все недостатки и вовремя внесем изменения. А потом, когда всех все устроит, издадим приказ, в котором четко будет указано, как именно вести важные документы. В конце концов, это не любовные записки, здесь витиеватый слог ни к чему». «И как мы заставим работать этот приказ?» Спиранский смотрел на меня, не мигая. «Очень просто. Бумаги, написанные как-то иначе, не будут приниматься к рассмотрению, а пойдут как раз на растопку. Все просто. Я жду Анну Федоровну». И я направился к кабинету, и уже у двери меня настиг голос секретаря. «Распорядиться приготовить вам кофе, Ваше Величество?» «Да, было бы неплохо». «Молодец, и то, что я предпочитаю начинать работу с кофе, он тоже уже усвоил». Ждал я Юлию недолго. Почему-то мне было проще называть ее именно Юлией, по примеру жены, а не Анной. Мне кажется, что родное имя ей больше идет. Она пришла, прежде чем принесли кофе. Похоже, выждала минут пять и бросилась за мной, пока не передумала. Вид у жены Кости был очень решительный. Она сжимала и разжимала кулачки, настраиваясь на непростой разговор. «Я, конечно, понимаю, что чертовски привлекательный тип, но что-то мне говорит, что вы пришли сюда не любоваться мною», сказал я, глядя на нервничающую невестку. «Вы так странно иной раз шутите, Ваше Величество», тихо проговорила она и, вздохнув, добавила. «Нет, я просила вас об аудиенции вовсе не за тем, чтобы на вас любоваться. Мне достаточно делать это за завтраком или в любой другой ситуации, когда мы не остаемся наедине». «Я вот сейчас даже не знаю, как реагировать на ваши слова», ответил я задумчиво. «Вроде бы ничего плохого вы не сказали, а обидно, знаете ли. Когда очаровательная женщина говорит тебе, что ты не слишком интересен, чтобы искать с тобой уединение, то это прекрасный повод задуматься». «Вы снова шутите, Ваше Величество». Юлия совершенно машинально откинула выбившуюся из прически прядь тяжелых темно-рыжих волос. «Я пытаюсь собраться с мыслями, но вы постоянно сбиваете меня». «Я больше так не буду». Взяв ее за руки, подвел к креслу и усадил в него. Она вздрогнула, но сильно не противилась. «Итак, что привело вас сюда?» «Мне запали в душу ваши слова о том, что я, по вашему мнению, люблю ощущать себя жертвой обстоятельств и собственного мужа», проговорила она, глядя перед собой. «Так вот, это не так. Мне вовсе не нравится это чувство. Как вы знаете, Константин дурно обращается со мной. Наш брак — это весьма страшная сказка, Ваше Величество». «Зачем вы мне это говорите, Юлия?» Она вздрогнула. Я впервые ее так назвал при личной беседе. «Вы хотите, чтобы я повлиял на Константина, когда он вернется с Кавказа?» «Нет, Ваше Величество, я не хочу, чтобы вы как-то влияли на Константина». Она решительно покачала головой. «Хорошо, тогда чего же вы хотите?» Я, если честно, не знал подробностей семейной жизни Константина и Юлии, но по тем слухам, которые до меня долетали, там действительно все было нерадужно. Когда я впервые встретился с ней, то предоставил ей шанс рассказать мне обо всем. Она тогда не воспользовалась шансом. Почему теперь рассказывает? «Я хочу, чтобы вы дали согласие на наш развод с вашим братом», — выпалила она. «Почему сейчас?» Я задал вопрос, беспокоящий меня вслух. «Почему именно сейчас?» «Потому что именно сейчас, Ваше Величество, вы свободны от влияния вашей матушки, Ее Величества, вдовствующей императрицы. Я не знаю, как вам это удалось, но это так», — горячо сказала Юлия, сложив руки в молитвенном жесте. «И куда вы планируете уехать, если я соглашусь и дам добро на развод?» Я смотрел на нее, мучительно соображая, что же делать. «В Кобург. Не думаю, что моя мать откажет дочери в гостеприимстве», — прошептала Юлия. «Правда?» — протянул я. «А мне почему-то кажется, что откажет. И знаете, почему я так подумал?» «Откуда мне знать ваши мысли, Ваше Величество?» В глазах Юлии промелькнуло отчаяние. «А я вам их сейчас озвучу, Юленька». Она снова вздрогнула, когда я произнес ее имя на русский манер. «Видите ли, великой княгине положено приличное такое ежегодное содержание. Вы же не хотите мне сказать, что вдобавок к мерзкому характеру Кости вас преследует нужда?» «Нет, конечно, нет», — пролепетала она. «А теперь ответьте мне, смогут ли ваши родители обеспечить вам такое же содержание? И каковы у них шансы снова выдать замуж разведенную бездетную дочь?» Я присел на стол и скрестил руки на груди. Мне, откровенно говоря, плевать на то, как эта кукла будет жить дальше, тем более, что никакой выгоды от этого союза я не вижу. Как не вижу пока выгоды от их развода. Но что я могу взять с нищей немецкой принцесски в обмен на свободу от Костика, которую она так сильно жаждет? «Вы не будете утверждать, что этот развод принесет мне чудовищный репутационный ущерб?» Юлия закусила нижнюю губу. «Зачем мне говорить об очевидных вещах?» Я даже удивился, когда она меня спросила о таком. «Но вы мне так и не ответили, что будут делать ваши родители, если вы поставите их в столь незавидное положение. Вы же не настолько наивны и не можете думать, что я сохраню ваше содержание, если развод все-таки состоится». Она молчала, глядя на меня, как кролик на удава. Похоже, именно так она и думала. «Вам нечего ответить? Если вы согласны на то, что останетесь без средств к существованию, то я тут же дам вам свое согласие и даже в письменном виде, чтобы не было никаких кривотолков. Или же у вас есть обеспеченный любовник, мечтающий сочетаться с вами браком, как только ненавистное замужество будет прекращено?» «Нет», — она вспыхнула, — «у меня нет любовника, ни обеспеченного, ни нищего». «Правда, что ли?» Я, когда начал потихоньку окунаться в придворную жизнь, по правде говоря, слегка охренел. Здесь все спали со всеми. Замужние женщины в открытую жили с любовниками и рожали от них детей, в то время как мужья весело проводили время с кем-то еще. Да что уж говорить, если сам Сашка. Но с его любовницами я быстро разобрался. Тем более, что он тот еще стрекозёл был. Его разворот трижды налево никого не удивил. На фоне всей этой вакханалии всего один приписываемый Лизе любовник — это почти монашество на самом деле. Но мы эту тему с ней не поднимали, и я вряд ли буду ее поднимать. И тут Юлия заявляет, что у нее никого, кроме Кости, нет? Верится, если честно, с трудом. Но, может быть, она имеет в виду здесь и сейчас? Если у тебя нет любовника и планов на будущую жизнь, тогда, может быть, мы сейчас на этом остановимся? Спросил я у нее, переходя на «ты». «Юля, ты мне симпатична, и мне действительно тебя искренне жаль. Давай договоримся. Пока Костя на Кавказе, мы оба подумаем над твоим предложением. Если случится так, что ты встретишь за это время свою истинную любовь или же человека, который сумеет о тебе позаботиться, то я лично похлопочу перед Священным Синодом о твоем разводе. Я не стал добавлять, что это случится еще и в том случае, если я обнаружу определенную выгоду от расторжения твоего брака с Костей». «Да, вот такая я циничная сволочь, но что поделать, такова жизнь». «А если нет? Если ничего из того, о чем вы говорите, не случится?» Она все еще держала руки в молитвенном жесте. «Я постараюсь повлиять на Константина», — совершенно серьезно пообещал я ей. «А теперь иди и еще раз подумай над тем, как жить дальше. С Елизаветой поговори, возможно, она тебе что-нибудь посоветует. В самом крайнем случае я могу тебя вовсе отгородить от Константина». «Вы будете встречаться на приемах и на семейных ужинах, редко и при свидетелях». «Да, но...» Она задумалась, и это был хороший знак. «Еще, Юля, подумай, может быть, ты чем-нибудь хочешь заняться? Ну, не знаю, организация школ для девочек-сирот дворянского происхождения, например». «Я подумаю», — ответила она, вставая. «Мне тоже пришлось оторвать задницу от стола, на котором я так хорошо устроился». Юлия вышла, точнее, выбежала из кабинета. «Да, не на такой ответ она рассчитывала, это точно. Но тут уж я не могу угадать, она хотела, чтобы я ей позволил развестись, или ее разочаровало что-то другое. Ваше Величество, к вам Кутузов Михаил Илларионович, а также Кологривов Андрей Семенович очень просят их принять». Спиранский встал у двери, словно хотел ее удерживать. «Цель визита?» Я невольно нахмурился. Кутузов должен был прийти завтра. Сейчас же я ждал Макарова, который почему-то задерживался». «Не знаю, они не сказали, но, судя по врывающимся выражениям Андрея Семеновича, речь пойдет о жалобе». Спиранский поджал губы. «Пускай изложит суть жалобы на бумаге и вручит ее тебе. Я все еще не понимал, в чем проблема. И при чем здесь Кутузов?» «Я не могу вам советовать, Ваше Величество, но, может быть, вам стоит выслушать обоих?» Вздохнув, спросил секретарь. «Вы меня просто заинтриговали, Михаил Михайлович». Я снова присел на стол. «Зови, послушаем, что они скажут». «Да, вы останетесь здесь. Так удобнее подслушивать». «Ваше Величество...» Он поджал губы. «Вот еще одна оскорбленная невинность на мою голову. А ведь подслушивает гад. Но я не в претензии. Ему это по должности положено». «Ваше Величество...» Кутузов заскочил в кабинет первым, оттолкнув рослого кавалериста. «Дайте мне пройти!» Кавалерист ворвался в кабинет, но остановился под моим взглядом и неловко поклонился. «Ваше Величество, я уже просто не знаю, к кому обращаться. Я даже писал жалобу на ваше высочайшее имя, но она, по всей видимости, не дошла до вас». Я нахмурился и бросил взгляд на Спиранского. Тот же подскочил к столику, на котором стояли письменные принадлежности, и принялся что-то писать. «Мы обязательно разберемся в том, почему ваша жалоба не дошла до меня, Андрей Семенович», — медленно произнес я. «А теперь я хочу услышать, в чем заключалась суть вашей жалобы». «В ту ночь, когда государя Павла Петровича удар хватил...» Когда он это сказал, моя рука рефлекторно дернулась, и я нащупал в кармане табакерку, которую, похоже, всю жизнь буду таскать как напоминание. «Этот пройдоха Пашка Голенищев-Кутузов имел наглость арестовать меня в моем собственном доме, и никакого укорота до сих пор не получил. А когда я пытался наложить на него ответственность, господин военный комендант вмешался и вступился за своего родича. Поэтому я ищу справедливости у вас, ваше величество». Павел Голенищев-Кутузов был в списке заговорщиков под номером 24, то есть не невинная овечка. Макаров присвоил номера заговорщикам в порядке личной заинтересованности в успехе заговора. Значит, он на что-то рассчитывал. Я посмотрел на Кологривого, и мне захотелось его придушить. Но не мог ты, скотина, еще немного подождать, что ли? Потому что я не могу сейчас не отреагировать на столь вопиющее нарушение устава. Просто не могу. Меня не поймут в войсках. А те же заговорщики, которые пока затихарились, гадая, что со мной происходит, примут мое молчание за слабость. Еще Макарова где-то черти носят. Я перевел взгляд на Кутузова и мысленно взмолился. «Помоги мне, сукин ты сын, выпутаться из этой задницы», а вслух произнес: «Михаил Илларионович, я жду объяснений».